6. Вторые сутки Стейнберг пытался выбраться из боевой рубки. Израсходовав три аварийных осветительных комплекта из четырех, вручную программируя ремонтного робота, он добился лишь одного. Смог переключить магистраль управления системой восстановления на автономное питание от резервного источника, при этом лишившись аварийного освещения и исчерпав ресурс аккумуляторов робота. Щелчком вставив в держатель последний дыхательный картридж, лейтенант раскинул руки и, отдыхая, повис рядом с переходным люком. Тусклое сероватое пятно вокруг осветительной трубки выхватывало из темноты заиндевевшие консоли управления. Кабель, змеящийся по переборке и исчезающий в одной из раскрытых настенных панелей, скрюченного и тоже покрытого инеем робота. Израсходованные дыхательные картриджи, осветительные трубки, крепежные болты от открытых панелей висели тут и там, дополняя картину катастрофы. «Если не найду исправного ремонтника, так и подохну тут», – безразлично подумал Стейнберг. За последние сутки он уже свыкся с неизбежностью смерти, и только вбитая в подкорку привычка действовать не давала принять снотворное и тихо умереть во сне от удушья. 3 часа назад замолчал последний собеседник, с которым Стейнберг переговаривался по аварийной системе связи. Сержант Григорсон, наводчик носовой батареи, не смог выбраться из обесточенного ракетного поста. Израсходовал дыхательные картриджи из аварийного комплекта и из скафандра погибшего товарища. Несколько последних часов своей жизни он безостановочно материл пройдоху-вербовщика, заблокированный люк, боготраханного императора вместе с его мудацкой империей и весь этот долбанный флот с его сраным пижонским начальством. От его судорожных предсмертных хрипов у Стейнберга чуть не съехала крыша. Когда он вновь подключился к резервному каналу, в наушнике слышалось лишь потрескивание помех. До него один за другим умолкли Джексон и Самюэл из машинного, рядовой Иванов из досмотровой группы, капрал Джонс из ремонтной команды, лежа в изрешеченном отсеке среди трупов, единственный из кубрика, кто успел надеть скафандр, с искалеченной ногой, зажатый переходным люком, до последнего момента советами пытался помочь Стейнбергу взять под контроль систему ремонта и восстановления корабля. Временами, перенакачанный стимуляторами и подавителями боли, он начинал что-то хрипло петь на своем варварском диалекте английского. Где-то через 3 часа он тихо истек кровью. Первый час после катастрофы кто-то, видимо отрезанный от системы аварийной связи, еще пытался перестукиваться через переборки, но быстро затих. Фрегат был мертв. «Пора», — решил Стейнберг. Замерзший лючок долго не поддавался. Толстые пальцы термоизолирующих перчаток скафандра срывались с запорного маховичка. Пот заливал глаза. «Спокойно, спокойно», — прошептал Стейнберг, поворачивая маховичок еще на полоборота. «Еще немного, всего пара оборотов». Перчатка снова соскользнула с маховичка. «Черт, давай же!» Щелчок. Щелкнув, лючок распахнулся. Конец кабеля выплыл наружу. Зацепившись ногой за страховочную скобу, Стейнберг осторожно вытянул около метра кабеля и вставил его в разъем на груди. Затаив дыхание, он сдвинул защитную пластину на левом запястье и прикоснулся перчаткой к сенсорному экрану. Моргнув, экран высветил меню ремонтной системы. «Господи!» – Стейнберг перевел дух. «Получилось! Только бы успеть до того, как отключится питание!» Быстро тыкая перчаткой в экран и переходя с уровня на уровень меню, шептал Стейнберг. «Работай, милый!» – торопил он компьютер. «Доступные ресурсы!» – наконец сообщила система. Стейнберг торопливо ткнул пальцем. «Система жизнеобеспечения, система пожаротушения, система радиационной безопасности, система восстановления», – перечислял компьютер. Стейнберг, задержав дыхание, ткнул пальцем в пункт «Система восстановления». «Ожидайте, производится опрос оборудования. Обнаружен отказ системы коммуникаций. Произвожу блокировку неисправных участков. Уровень питания недостаточен для работы системы. Произвожу подключение резервных источников питания. Резервные источники питания не обнаружены. Произвожу поиск свободных ремонтных роботов для восстановления питания. Дьявол, давай же, работай, сволочь! Экран начал медленно гаснуть. Обнаружен свободный ремонтный робот, сообщил компьютер. Экран потух окончательно. Ну, вот и все. Стенберг отпустил скобу и повис, тупо глядя на индикатор воздуха. Воздуха на 3 часа. Плевать. Хоть посплю напоследок. Он закрыл глаза и начал медленно считать про себя до 1000. 352. 353. 354. Цифры шли сплошным потоком, выстраивались в длинную очередь, уходили за горизонт. Пик. 555. Пик. 556. Пик. Редкое попискивание в наушнике мешало заснуть. В наушнике? Стенберг резко встряхнул головой. С глухим стуком, приложившись затылком шлема, а висящий сзади пустой картридж. Пик. Снова пискнул наушник, привлекая к себе внимание. Лейтенант сдвинул нарукавную пластину. Экранчик светился ровным зеленоватым светом. Обнаружен свободный ремонтный робот. Система управления запитана от резервного источника питания. Доступные ресурсы. Ремонтный робот инвентарный номер 23 в отсеке номер 3. Статус заряда батарей полный. Ремонтный робот инвентарный номер 11 в отсеке номер 5. Статус заряда батарей полный. Перейти к прямому управлению роботами. Последняя строка мигала, требуя действия. Он схватил губами трубку питания. По такому поводу не грех напиться. До конца не веря в привалившую удачу, вслух сказал лейтенант. Он высосал последний глоток стимулятора. В запасе осталось только 0,5 литра холодного бульона. Поудобнее закрепившись на переборке, Стенберг приступил к работе.